Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня родительская суббота, Дмитриевская. И поминовение усопших в этот день установлено было в связи с особым событием в нашей отечественной истории. В связи с победой на Куликовом поле. Та победа была непростая, и множество воинов погибло. И поскольку церковь и народ считали, что случившееся на Куликовом поле имеет огромное значение не только для чисто внешней победы нашего народа, но имело значение в духовном смысле, то была брань не просто для достижения каких-то конкретных политических целей. Речь шла о спасении народа, в том числе и о спасении духовной жизни народа. Поэтому и погибшие на Куликовом поле воспринимались народным сознанием как герои и даже как святые. Поэтому церковь и установила этот день. В связи, видимо, с Троицкой родительской субботой, полагаю так, а может быть и иные были причины, но в наш адрес поступил вопрос, который связан с тем, о чем мы сейчас говорим. Уважаемый владыка, разъясните, пожалуйста, как все-таки получилось так, что христианство, самая миролюбивая религия, оказалось чуть ли не покровительницей военщины? До сих пор многие сомневаются, что преподобный Сергий мог благословить на битву своих иноков. Мне представляется, что он благословил не брать оружие, а, так сказать, морально поддерживать русских воинов. Как вы считаете? С уважением, Слесаревский Юрий Витальевич, Москва. Вот когда я прочитал ваш вопрос, то первая мысль, которая меня посетила, насколько же богат наш русский язык. Вот есть два слова русских – воинство и военщина. Каждый понимает, что это разные слова, и что они покрывают совершенно разную реальность. Под воинством подразумевается армия, вооруженные силы, которые однозначно имеют положительное значение для народа и общества, и государства. А вот под военщиной подразумевается нечто, имеющее отрицательное значение и для народа, и для общества, и для государства. Вот давайте разберемся в этих понятиях. Военщина – это, скорее всего, некая власть военных, которая осуществляется во имя собственных интересов. Вот, наверное, когда армия берет власть политическую, когда она управляет государством во имя своих собственных интересов, как это бывало во многих странах, когда военные диктатуры брали власть. И не для того, чтобы помочь народу, а чтобы укрепить свое собственное положение. Вот тогда, наверное, употребляется это слово «военщина». Оно может еще употребляться в том случае, если армия имеет такое политическое воздействие на власть, что заставляет власть принимать решения в пользу армии. Эти решения могут быть связаны и с ведением агрессивных войн. Вот если власть, в том числе и под влиянием военных, принимает решение о ведении агрессивных войн, то те военные, которые провоцируют принятие таких решений, и называются военщиной, я не помню в истории России ни одного такого случая. Может, кто-нибудь из историков меня поправит. Но я напрягаюсь, но не могу вспомнить. Когда это в нашей истории воинство, преследуя свои собственные цели, обрушивало в страну в трагедию войны? Да, наверное, никогда этого не было по той простой причине, что и так бесконечно в течение всей истории нападали на наше Отечество, то с одной стороны, то с другой. Народу было, нужно было напрягать силы, чтобы сопротивляться этой агрессии. А что такое вооруженные силы? такой страны, которая находилась постоянно в состоянии отражения некой агрессии, это народ, вставший под ружье. В Советском Союзе был такой лозунг: армия и народ едины. Как и многое, от чего мы отказались, и этот лозунг был забыт. А плохо, что он был забыт. Потому что если в армии народ или часть народа, который считает своим долгом защитить родину, то тогда такая армия никогда не может быть названа военщиной. Церковь благословляет воинство, благословляет воинский подвиг, благословляет стремление людей жизнь свою отдать для того, чтобы защитить других. Но церковь никогда не благословляет использование вооруженных сил для достижения корыстных целей, в том числе и связанных с самими вооруженными силами. И когда преподобный Сергий направил на Куликово поле Пересветую Ослябию, не военщину он поддерживал, а народ поддерживал, который взял оружие и пошел с единственной целью остановить агрессора, защитить святыни, сохранить свою национальную, в том числе и духовную жизнь. И нет ничего удивительного в том, что иноки Пересвет и Ослябя взяли в руки оружие. Потому что, видимо, мало было только добрых слов. Нужен был пример. И мы знаем, что схлестнулись в единоборстве иноки, пали смертью храбрых и дали своей смертью великий духовный стимул всему воинству, чтобы отразить агрессию и победить врага. Никакого благословения военщине, а благословение народу, который из последних сил объединился для того, чтобы предотвратить страшное разрушение страны и своей национальной жизни. Вот так мы всегда в церкви понимали и понимаем этот замечательный случай, когда святой всероссийский игумен послал своих двух иноков для участия в Куликовой сече. И вспоминая это событие, никогда не осуждаем преподобного Сергия Радонежского, как не осуждаем и тех иноков, сменивших монашеское одеяние на доспехи воинов. Ну и такой еще вопрос. Мы с вами приближаемся к Дню народного единства. 4 ноября, в день Казанской иконы Божией Матери, будем праздновать новый гражданский праздник, День народного единства. И вот в связи с этим празднованием к нам с вопросом обращается Чекмарев Николай Егорович из Суздаля, Владимирской области. Уважаемый владыка, уже в третий раз мы будем праздновать День Единения. Но пока этот праздник не очень-то у нас приживается. Хотя есть положительные стороны в этом празднике. Историю свою вспоминаем, но единения нет. Да и не может быть. Единение кого с кем? Ограбленного народа с грабителями? Может быть, с христианской точки зрения это возможно, но в жизни не получается. Вопрос очень серьезный. Давайте его как бы на части разделим. Ну, во-первых, еще раз о том, в честь какого события был праздник-то установлен. В честь объединения народа, результатом которого стало спасение страны от неминуемой гибели. Я уже в прошлом говорил, что то, что произошло в 17 веке, было страшнее того, что произошло во время Великой Отечественной войны. Потому что в Москву враг не вошел. В Кремль Гитлер ногой не ступил. Немцы не разложили вертикаль власти. Враг не спровоцировал внутренних столкновений, которые полностью бы ослабили нашу страну. Он был силен. Он давил на нас, но под этим давлением и народ наш объединялся. И власть была, как бы мы сегодня к ней не относились. и вертикаль сохранялась, и столица была нетронутой. А в те далекие времена все было иначе. Почему и время-то называлось смутным. И народ объединился не на основе социальной справедливости, не на основе имущественного равенства. А народ объединился не потому, что в результате этого объединения все бы получили хорошую одинаковую пенсию или зарплату, а объединились совсем по другой причине. Видели, что страна в страшной опасности. И в ополчении были люди разного социального положения. И князь Пожарский, и гражданин Минин. Да и в имущественном отношении это были разные люди. Кто-то ехал верхом на коне с хорошей амуницией, а кто-то пешком в лаптях шел с секирой, или с палкой, или с камнями. Это были разные люди. И между ними, может быть, было не меньше диспропорции, чем в нашем современном обществе. Хотя, уверен, конечно, олигархов среди них не было. Но народ объединился. То, что мы сегодня не очень, может быть, переживаем этот праздник, проистекает от нашего исторического невежества. А кто нас учит этому? Одна передача в год, посвященная празднику. Вот почему церковь настаивает на необходимости преподавания основ православной культуры. Потому что через это преподавание не только знание истории, но и любовь к стране будет воспитываться. Мы должны помочь нашим современникам понять смысл истории и тех исторических событий, которые явились определяющими для последующей жизни всего нашего народа. Но как же все это не понять, если не войти в ткань этих событий, не увидеть, не почувствовать из их смысл и значение для современной жизни? Поэтому нужно как бы с критикой относиться не к тому факту, что, мол, из-за малоизвестного события установлен государственный праздник, а к тому факту, что даже сегодня величайшее событие в истории нашего народа остается малоизвестным и малопонятным для современников. Но дело идет к тому, что скоро малоизвестным и малопонятным будет и победа в Великой Отечественной войне. Уже сейчас опросы среди школьников показывают, что некоторые толком не могут понять, кто же выиграл в этой войне. И вообще, что же произошло? И вообще, нужна ли была эта война между двумя тиранами? Мы празднуем великое событие. А для того, чтобы возрастать в единстве, правы, нужно бороться и за социальную справедливость в нашем обществе. И за то, чтобы экономическое развитие страны не сопровождалось катастрофическими диспропорциями между богатыми и бедными. Это вызов власти и всему обществу. И я очень надеюсь, что мы творчески примем этот вызов и пойдем вперед как страна, преодолевающая все эти сложные и неприятные последствия нашей недавней истории. Но одно не должно отменять другого. И богатый, и бедный должен любить Россию. А если будем любить свое Отечество, то, наверное, будем лучше относиться друг к другу. А через это и менять отношения в обществе, чтобы они становились справедливыми и правильными. На этом я заканчиваю нашу передачу. И Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.